шли друг за другом, след в след. Игорь прощупывал дорогу палкой, часто оборачивался, старательно обходил окна открытой воды. Пару раз приходилось сворачивать в сторону, когда почва под ногами неожиданно начинала проседать и наполняться холодной водой. Однажды из-за корявых березок показалась лежащая на боку решетчатая ферма, ржавая до крайней ступени, с круглым ретранслятором, торчащим у вершины. Телефонная вышка. Солнце в очередной раз спустилось к горизонту, тени удлинились, болото окрасилось красным. В воздухе стоял тяжелый дух испарений, но делать было нечего. Нужно было устраиваться на ночлег. Морозов выбрал более-менее сухой островок, расстелили покрывало, укрыл детей своим плащом. Аню положил в центр, сам устроился с краю. Умаявшиеся мальчишки уснули мгновенно. Морозов, закинув руки за голову, наблюдал, как исчезают за краем болота последние лучи солнца, как сгораются первые звезды. На душе было тревожно, но, несмотря на это, он задремал. Проснулся от того, что кто-то крикнул, казалось, совсем рядом. Игорь вздрогнул, открыл глаза, сел, быстро осмотрел детей, все на месте. Ночь. На небе молодой месяц, удивительно яркие звезды, Млечный Путь. Вокруг никого. Почудилось, что ли? Морозов обернулся. Он знал, что на болотах звуки разносятся очень далеко. Снова кто-то протяжно и тоскливо закричал. «Эге-гей!» Но кричали не рядом. «Эге-гей!» Игорь вскочил, хотел было крикнуть в ответ, но посмотрел на спящих детей и не стал. Сделал несколько шагов в сторону крика. Вдруг кто-то тонет. «Эге-гей!» Игорь пошел на зов. Ботинки зачавкали в тине. И снова заголосили, но уже в другой стороне, чуть справа. Игорю даже показалось, что он увидел далекий огонек. Туда. Возможно, кому-то там нужна помощь. Он зашлепал по воде, с трудом поднимая ноги, вязнущие в болотном миле. Когда Игорь остановился, чтобы передохнуть, крик раздался снова. И снова с другой стороны. Теперь это точно был зов о помощи. И Морозов побрел туда, откуда звали, с каждым шагом увязая все глубже и глубже. «Пап!» Игорь вздрогнул. Огонек, маячивший прямо по курсу, исчез. Подуло свежим ветерком. «Пап, ты где?» Морозов обернулся и вдруг понял, что совсем недалеко убрел от своего островка. За ним оставался видимый даже ночью след. В полумрак виднелась светлая головка Андрюшки. «Тут я», — хрипло ответил Игорь, стараясь лишний раз не шевелиться. Он вдруг как-то разом почувствовал ту страшную, засасывающую силищу, которая потянула его вниз, в черную глубину. «Спи, не бойся. Я пописать отошел». «Ладно», — сонно пробормотал Андрюшка и забрался под плащ. Игорь завалился на бок, широко раскинул руки. Правой ладонью ухватил жесткую траву кочки, осторожно подтянулся, подгреб под себя левой. Трясина медленно, словно бы с сожалением, отпустила его ноги. Чавкнула напоследок. Выбравшись на сухое место, Морозов снял и выжал одежду. Ощупал себя и с омерзением содрал пиявок. Дурно пахло гнилыми травами и болотным газом. И никто больше не кричал. Огоньков тоже было не видать. Чтобы хоть как-то унять дрожь, Морозов ходил туда-сюда, растирал замерзшие ноги и прислушивался к ночной тишине, втайне боясь снова услышать крик. «Чертовщина», — произнес он наконец, выплескивая накопившуюся злость. Но тут же понизил тон, чтобы не перебудить детей. «Чертовщина». Развелась, понимаешь, чертовщина по лесам. Без человека. Совсем распустилась, сволота. Нежить твою мать. Он дрожал и матерился до самого рассвета. А утром отчетливо понял, загнанная кальвадосом в глубину организма болезнь вернулась. С подмогой. Ночная прогулка в трясину, мокрая одежда и обувь довершили дело. Игорь тяжело кашлял, то и дело вытирал со лба испарину, но старался казаться бодрым. Он выпил немного самогонки, надеясь унять простуду, и повел свой маленький отряд дальше через болото. Это был долгий и утомительный день, из которого запомнилось только одно. Посреди топи торчала черепичная, заросшая мхом крыша, а из чердачного окна смотрел на мир ветхий, невероятно древний дед с ввалившимися глазами и сухой морщинистой кожей. И до того жутким был этот взгляд, до того сильно веяло от него страшным, бесконечным безумием, что Игорь даже подойти побоялся. Да и не смог бы, вокруг была сплошная жижа. Чем старик там питался, застрявший между небом и черной водой, затопивший его прежнюю жизнь? О чем думал, очнувшись в этой жуткой ловушке? Морозов шел и шел без привала, чтобы уйти подальше от страшного дома. Шел и шел, подгоняя детей. Шел и шел, шел и шел. К вечеру они вышли на край болота. Там Игорь и упал без сил на сухую траву. Весь следующий день он провалялся. Его хватило только на то, чтобы распалить костерок и просушить одежду. Комары жрали нещадно, но мерзкие кровососы были меньше из бед. Игорь чувствовал себя отвратительно. Болела голова, трудно было дышать. Он часто заходился кашлем, поднялась температура. Несмотря на солнечный день, Морозову было холодно, он сжался к костру, норовил натянуть еще мокрую одежду. Выздоровевшая Аня с ложечки кормила его медом, укладывала рядом с Игорем свою куклу. Андрюшка с пацанами собирали сушняк. К ночи небо опять затянуло сплошной пеленой облаков. Морозов нашел в себе силы, чтобы соорудить простенький шалаш из прутьев. Накидал сверху мха и лапника, ободрав для этого единственную на этом берегу болота елку. Вечером ему полегчало. То ли мед помог, то ли просто надо было отдохнуть после сложного перехода. Игорь собрал одежду, пропахшую дымом, но теплую и высохшую. Проследил за тем, чтобы дети сидели на сухом и были сыты. Сварил простенький бульон. Запасы провизии подходили к концу. Соленая рыба подмокла и испортилась, пришлось выбросить ее в болото. Мясо, просоленное значительно лучше, держалось, но его осталось не так много. Нужно было ставить силки или искать водоем с рыбой. Несмотря на улучшившееся общее самочувствие, в груди неприятно покалывало на вдохе, а на плечи давила отвратительная слабость. Хотелось лечь и сдохнуть. Прямо тут, посреди эстонского болота. Избавить эту страну от лишнего мигранта. Очень может быть, что раньше Морозов так бы и поступил. Но с ним были дети. Игорь понимал, что кроме него о пацанах и девочке совершенно некому позаботиться. Так уж сложилось. А значит, нужно было бороться до конца. Он боролся. Утром, несмотря на лихорадочную дрожь, Морозов поднялся на ноги, разогрел в углях остатки бульона, накормил свой детский сад. И они пошли дальше, на встающее солнце, которое было едва-едва видно из-за облаков. Им повезло. Дорога шла через вересковую пустошь, где торчали из земли проржавевшие вышки ЛЭП. Идти тут было значительно легче, чем по лесу. Конечно, маленький караван можно было легко обнаружить издалека, но сворачивать в лес Игорь не хотел. Помня ночные приключения на болоте, он стремился уйти от топи как можно дальше, желательно по прямой. Он вспоминал крики в ночи, что едва не сгубили его. Что это было? Галлюцинация, морок? А если нет? А что если за то время, пока не было туристов, охотников, грибников, всех этих шумных, любопытных людишек, которые лезут повсюду, берут, ломают, ищут, в болоте зародилось нечто иное? От этих мыслей становилось жутко. Проще было списать все на глюки от усталости и болотного газа. На дороге появился человек. Игорь остановился, придержал детей, покрепче перехватил копье. Молодой парень, у которого еще и щетина не начала расти, стоял подбоченившись. На голове у него была повязана линялая бандана. Длинные волосы были спутаны, то ли дреды, то ли от грязи слиплись. Парень был один. «Ты кто?» — бесхитростно спросил он. «Человек», — пожал плечами Игорь. «Если твоя территория, то мы не претендуем, мимо идем. «А куда?» — оживился парень, оглядывая детей. «В Россию», — устало ответил Морозов. «Повторять одно и то же уже поднадоело». «Так ты по адресу, мужик, пойдем. И он, бесстрашно повернувшись к Игорю спиной, зашагал в сторону от дороги. Прибить парня сейчас ничего не стоило. С чего это он такой смелый? «Эй, ты куда?» «Пойдем, пойдем, не бойся». Поколебавшись, Игорь пошел следом. Дети засеменили рядом. По пути парень быстро ввел Морозова в курс дела. Оказывается, неподалеку от Кохтла-Ярова сформировался лагерь беженцев, в котором не было централизованной власти. Кохтла-Ярва – город на северо-востоке Эстонии. По словам парня, в лагере царил мир и договорные отношения. Одним словом, община хиппи. Про действия эстонских войск ребята в лагере были наслышаны, поэтому и выставили шустрых дозорных на дальних подступах, чтобы те могли вовремя подать сигнал. «А чем вам сигнал поможет?» — не понял Морозов. Парень пожал плечами. «Ну как? Мужики же у нас тоже есть, сам понимаешь. Если что, вломим. Главное, чтобы врасплох не застали». «Вломите?» — переспросил Игорь. «Ну да», — фыркнул парень. «Из эстонцев вояки никакие». «С чего ты взял?» «Это все знают». Игорь вспомнил, как хладнокровно офицер застрелил пытавшегося сбежать пленного, но покосился на хипующего дозорного и не решился втолковать ему то, что эти «никакие вояки» сметут весь их вудсток за четверть часа. Вскоре показался лагерь. Тут действительно было много людей. После того, как Морозов ушел из Сталина, он впервые видел столько народу в одном месте. «Осторожно тут, под ноги глядите», — пробормотал парень. «Тут туалет как бы». Пространство вокруг лагеря было и впрямь густо заминировано. Отсутствие централизованной власти, выдаваемое за достоинство, на деле оборачивалось изрядным бардаком. По крайней мере, санитарная обстановка оставляла желать лучшего. Сам лагерь располагался на большом поле. Поднимались к небу столбики дыма от костров, около жилищ готовили еду. Тут были старые брезентовые палатки, простенькие шалашики из веток и травы, странные и уродливые постройки из неведомо где взятого пенопласта. А некоторые спали вообще под открытым небом. Игоря провели к центральной группе палаток, где жили семьями. Морозов увидел детей. Какая-то девочка постарше Ани попыталась разговорить Колю, но тот насупился и отошел. Игоря помучили расспросами полуголые мужчины и женщины, которые, видимо, претендовали здесь на роль старшин. Морозов честно рассказал о себе. Все. Откуда он и почему с ним столько детей? Осторожно упомянул о своих встречах с армией, намекнул о концентрационных лагерях. Сказал, что Таллин, по слухам, оцеплен, и сейчас там идут зачистки. Когда он сообщил, что собирается идти в Россию, собрание оживилось. Как понял Морозов из сбивчивых объяснений, все беженцы собирались именно туда, потому что слышали, будто за Нарвской заставой жизнь несравненно лучше, чем тут. Еда есть, и работа, и вообще сохранилась инфраструктура, потому что там ребята с головой дружат. Игорь поинтересовался, был ли кто-нибудь там лично, но ему сразу же назвали несколько ничего не значащих имен тех, кто был там и все видел своими глазами. С эстонской армией некоторые беженцы тоже сталкивались, но до реального противостояния дело не доходило. Северо-восток Эстонии традиционно был русскоязычным, поэтому новому национальному порядку тут было почти не на кого опереться. В лагере царила непонятная Игорю эйфория. Почти каждый был готов драться с этими, но что делать в случае, если на них действительно нападут, не знал никто. Еду добывали по принципу «кто что поймал, тот то и съел». Слава богу, людей не жрали. Природа вокруг позволяла жить не впроголодь. Рядом протекала река, было несколько озер. Кто умел, ловил рыбу, кто не умел, собирал лягушек и разные травки. Редкие охотники, люди, умевшие ставить ловушки и добывать вкусную дичь, были в почете. Многочисленные одинокие женщины велись вокруг таких завидных мужиков, как пчелы вокруг меда. Это действительно напоминало Вудсток. Многие курили то ли дикую коноплю, то ли какую-то другую дрянь, найденную благодаря травникам-самоучкам. Когда Игорь спросил, а чего же, собственно, все ждут, ему ответили, что, мол, вот-вот, уже совсем скоро, они соберутся все вместе и пойдут табором в сторону границы, потому что вместе легче и вообще в единстве сила. Морозов поставил небольшой шатер из кольев и покрывала на краю лагеря. Дети забрались внутрь и перетихли. Андрюшка высказался за всех. «Пап, а мы тут надолго?» «Не, нам не нравится». «Скоро пойдем», — пообещал Игорь. «Немного отдохнем и пойдем». Игорю становилось все хуже и хуже. Простуда прогрессировала. Любое движение было в тягость. От частого кашля болела грудь. Он развел костер, вскипятил воду. На последнюю не очень свежую соленую рыбу выменял пучок трав. Дикий лук, петрушку и какие-то корешки, которые тут повсеместно употребляли в еду. Сварил из этого и солонины приличный суп. Накормил детей, поел сам и целый день спал. Вечером к их шалашу подошел мужик из соседней палатки поболтать. «Митяй», — представился он и пожал руку Морозову. «Из Сталина вы, да?» «Оттуда». Игорь вытер со лба пот, подкинул в костер маленьких дровишек. «А когда ушли?» «Извини, календаря не было под рукой». Митяй несколько секунд глупо глядел на Игоря, потом рассмеялся. «Ха-ха, шутник! А я вот из Кохтла. Как очухался, сразу оттуда дунул. Ловить там нечего, одни развалины. Жмуриков тьма. Собаки эти чертовы, ужас!» Игорь угукнул. Надо было поесть мёду, но светить запас при мутном незнакомце было не с руки. «Долго мотался, потом вот с ребятами этот лагерь нашли», — сказал Митяй и понизил голос. «А чего? Тут нормально. Баб много, все податливые. Им же тоже надо. А их много. Конкуренция». Игорь не ответил. На конкуренцию он в Таллине уже насмотрелся. «Вообще, думаю, что скоро двинем уже в Россию. Дойдем до границы, поклонимся. Мол, здравствуйте, вот и мы. А там уж разберемся». Митяй продолжал улыбаться, у него явно было хорошее настроение. «Говорят, завод в Кингеса поподнимают. Люди нужны позарез». «Какой завод?» «Да вроде как что-то там с продуктами. Был же там какой-то...» «Фосфорит там был». «Да? Ну, значит, что-то такое там эдакое. Там же инфраструктура, все дела, руки нужны. Жратва, порядок, все будет ништяк». Он фамильярно толкнул Игоря в плечо. Морозов пошатнулся, с трудом удержался, чтобы не упасть. «Что ты погано выглядишь?» Митяй озабоченно заглянул Игорю в лицо и прошептал. «Может, водочки? У меня есть чуток. Дернешь и к бабе. Я тебе найду нормальную. У тебя, смотрю, солонины есть. Сунешь шмат, и все, порядок. К утру будешь огурцом». «Огурцом?» Морозов невесело ухмыльнулся. «Зеленым и пупурчатым? Нет, спасибо. Я уж лучше человеком останусь, отлежусь». «Как знаешь». «Скажи, а если эстонцы придут, что тогда?» «Да вломим им, делов-то», — отмахнулся Митей. «Тоже мне вояки. Слышал, поди, что Эстония берется силами одной псковской десантной дивизии? Вижу, что слышал. Вот и все дела». «Так тут-то не псковский десант». «Так ты не забивай голову». Митяй глянулся. «О, смотри, какая». Мимо шла женщина, молодая, стройная, похожая на Лену. У Игоря кольнуло сердце. Общество Митяя сделалось совершенно невыносимым, но тот, видимо, задерживаться и не собирался. Поднялся, потянулся. «Пойду-ка, счастье попытаю». Митяй свинтил.